но и для моего взрослого сознания. Хоть маленький будущий герцог и был очень умным ребенком, но такие перлы, как динамический сканер пробоя точки застоя поля внешнего контура возбуждения порогового перехода, переварить не мог. По отдельности все эти слова были знакомы, но, собранные в кучу, не вызывали в памяти и ассоциативном мышлении никакого смысла. Так и не смог понять, на каких принципах и как работает гиперпривод космического корабля, несмотря на то, что тот мой учитель и пытался разъяснить мне, буквально разжевывая и упрощая слишком сложные для четырехлетки термины. Только сейчас, немного вспомнив те лекции и все то, что читал в прошлой моей жизни, постарался совместить и скомпоновать в памяти хоть немного похожую на правду теорию. Но даже это помогло слабо, и единого понимания как не было, так и нет. Вертится в голове мысль, которую я все не могу ухватить за хвост. Вроде как концепция и понятна немного, но вот детали ускользают. А ведь слышал еще там, дома, о подобной теории кипящего вакуума, но что это такое и с чем ее едят, даже отдаленно не представляю. У меня от таких революционных идей уже ум за разум стал затекать. В квантовой физике и физике частиц я никогда не был силен, ни в прошлой жизни, ни сейчас. Только и смог, что смутно и на ассоциациях, без конкретики и тонкостей, осмыслить полет вне пределов привычной четырехмерной реальности. Как же происходит путешествие быстрее скорости света, которая и здесь является величиной постоянной? Все дело в гиперприводе, генератор которого вырабатывает поле нейтрализации пространства Вселенной. Оно создает вокруг корабля собственную мини-вселенную, которую выталкивает вовне наше привычное пространство на свою изнанку и по которой корабль своеобразно скользит. Получается, что ткань реальности корабль не пробивает, а ныряет в нее как в глубину или наоборот, всплывает как поплавок уже в подпространстве. А вот с навигацией на изнанке еще больше сложностей и множество деталей, но если очень упрощенно, то все опирается на гравитацию. Массивные объекты влияют на ткань пространства везде во Вселенной, даже там. Корабль в гипере скользит между этакими впадинами, ямами и чуть ли не каньонами гравитационных аномалий по заданному изначально вектору разгона. И самая большая сложность – это вовремя вынырнуть в определенный момент. Иначе велика вероятность, что корабль впечатается при выходе в массивный объект, сгорит либо в атмосфере планеты, либо в фотосфере звезды. Правда, такие случаи на сегодняшний момент очень редки, и абсолютно у всех производителей гиперприводов в прошивке и на аппаратном, и на программном уровне стоит принудительный вывод корабля в обычный космос при превышении пороговых значений гравитации. При старте тоже есть сложности. Например, нужно набрать определенную скорость, так называемые вторую и третью космические скорости, используя субсветовые двигатели для исключения гравитационного влияния либо планеты, либо звезды соответственно. От расстояния прыжка зависит, но есть и другой вариант, когда стартовать можно практически с места, с определенной точки и без разгона относительно, конечно. У нас они называются точками Лагранжа, а здесь – точками равновесия. Во всех навигационных картах обитаемых систем такие точки равновесия являются самым охраняемым местом в околопланетном пространстве, потому как именно там находятся зоны прибытия и старта кораблей, и, ко всему прочему, старт с этих мест наиболее экономичный, а прибытие самое безопасное. К чему все эти мои рассуждения? Просто сейчас, смотря на радужные энергетические всполохи на поверхности пузыря гиперполя, я осознал, что космос так и остался до крайности недружелюбной и агрессивной средой для подавляющего числа разумных рас, населяющих галактику. Но как бы то ни было, чернота и бесконечность космоса, утыканная яркими точками звезд, на которую я вдоволь насмотрелся перед стартом, была для меня странно пугающей и в то же время невероятно притягательной. «Хок, у нас запланированы промежуточные остановки на маршруте, и сколько продлится полет до пункта назначения?» – спросил я своего дроида, по-прежнему не отрывая взгляд от обзорных иллюминаторов. «Первая остановка запланирована на орбите планеты Корсин. Необходимо в целях безопасности обогнуть сектор Мандалора и выйти на Хайдианский торговый маршрут. Ориентировочное время полета – 3 суток. Следующая остановка будет на планете Таправа, кораблю необходима заправка топливом, и далее, до планеты Телос, где нужно будет опять дозаправиться и обновить навигационные карты до Винтуина. Общее время полета – около 2 недель, ХМ, то есть примерно 10 дней, плюс-минус. Неделя в республике из 5 дней состоит, а месяц, соответственно, из 7 недель. Мне бы еще с датами определиться, а то по летоисчислению герцогства сейчас идет 6302 год от обретения матери. То есть моя столичная планета Амкрис, это и есть мать на языке сифи, но в более широком смысле что-то вроде матриарха. По республиканскому летоисчислению сейчас идет 933 год после Руусанской реформы или 24920 после основания республики. Слышал уже здесь, что у джедаев свое летоисчисление, не совпадающее с официальным, что очень частое явление в галактике. Почти как на Земле, где кто во что гораздо календари использует. Начиная счет от сотворения мира, Рождества Христова или прихода пророка Мухаммеда в Медину и кончая всякой экзотикой, вроде летоисчисления майя или вообще календаря Чучхе, с задворка в памяти всплыла аббревиатура БДА, но что это такое, я совершенно не представляю. Мои размышления были прерваны появившимся на мостике джедаем. Сайфадиас светился как новогодняя елка и даже настроение имел приподнятое и радостное. «Великолепный корабль!» — восторженно воскликнул он и, рассмотрев меня, залипающего на вид за окном, понимающе хмыкнул. Что-то он чересчур веселый. В противовес джедаю мало того, что я был еще под впечатлением от открывшейся картины космоса, умных мыслей о времени и пространстве, так еще и настроение у меня было немного подавленное. Меня тут, понимаешь, из родного дома выжили натурально, и я сейчас почти как герцог-изгнанник, а он тут радуется вовсю. А не испортить ли мне его позитивный настрой, чтобы не расслаблялся и чисто из моей природной вредности? Все равно корабль я вам не подарю и порулить не дам, даже не упрашивайте, он мне самому нравится. И когда мы начнем занятия, наставник, хмуро поинтересовался я, смотря на джедая во все свои синие глаза, и даже получилось хитро так шевельнуть ушами с вопросительным жестом. «Ты так торопишься начать изучать пути силы, Элой?» Обреченно вздохнув, спросил Диас. «Раньше сядешь, раньше выйдешь», пожал плечами я и, повернувшись, пригласил жестом следовать за мной. «К тому же у меня уже запланированы занятия и лекции по моей основной программе образования, которые мне будет читать мой дроид-секретарь», кивнул я через плечо на еле слышно шелестящего привода Михака, который черной громадой шагал за нашими спинами. Все еще не привык к возможностям своего нового организма. Ясность и какая-то даже прозрачность мысли и сознания была совсем непривычна для меня прошлого. Вот уж точно, что мой нынешний мозг сейчас работает на 100%, а иногда, казалось, он и на все 200% разгоняется. Просто какой-то турборежим постоянный, который никак не напрягает, а воспринимается сознанием как должное и привычное. Не сказать, что память у меня стала эйдетическая, но похоже, что очень близко к этому понятию. Иначе как бы я запомнил план Корды со всеми ее переходами, расположением помещений, каюты даже всех технических коридоров, да еще и с первого раза, как увидел голограмму корабля. Сейчас я по памяти в сопровождении джедая пробирался в кают-компанию, которая находилась в центре второй палубы корвета и была самым обширным жилым пространством на корабле. Были и побольше помещения, например, ангар на первой палубе в носовой части корабля прямо под рубкой, в котором можно разместить немного груза, пару спидеров или один малый космический перехватчик совсем малый. Самый миниатюрный из существующих вроде Дельты-5С, который сейчас ограниченной серией клепает Куат и который настойчиво предлагал прикупить Хок для повышения боевых возможностей корвета. Судя по изображению перехватчика, на очень похожем в будущем Кеноби будет рассекать при посещении Камина и Джанозиса. Я у тебя уже однажды спрашивал, Элой, и хочу спросить еще раз. Ты ведь ребенок, и неужели тебе совершенно не хочется побыть именно ребенком? Куда ты торопишься? Спросил меня размеренно и неторопливо шагающий рядом джедай. Не я такой, жизнь такая, рыцарь Сайфадиас, огрызнулся я. Мне, может быть, и хотелось бы полениться и побездельничать, но на мне лежит слишком много ответственности. Лень для меня – это роскошь. Так с чего мы начнем, наставник? Мне нужно скомпоновать свой график и втиснуть туда занятия с вами. А откуда у тебя все вот эти поговорки? Раньше сядешь, раньше выйдешь или вот сейчас? С любопытством спросил джедай, как будто и не услышал моего вопроса. Нет, он не азиата-джедай, он просто еврей-джедай, какой-то. Их там в храме чего? Специально так на вопросы учит отвечать, народная сифивская мудрость, буркнул я, а шагающий следом Хок споткнулся на ровном месте. Схемы, видимо, коротнуло, так как он-то точно знал за лингвистическую базу моего родного языка, и там ничего подобного в принципе не могло быть. И вы не ответили на мой вопрос, рыцарь. Что ж, настойчивость и целеустремленность, достойные любого джедая, явно кого-то пародируя и состряпав возвышенную морду, кивнул он. Сегодня я начну учить тебя медитации, для того, чтобы ты почувствовал силу. Медитации. Вообще-то я умею медитировать. Наставник, отвечающий за мое физическое развитие, этакий фитнес-тренер, у меня с 2 лет имелся. Обычные сефи, преподающие одну из разновидностей нашей народной гимнастики, очень похожие на земную йогу. Ну, как я ее понимаю, я-то и в земной йоге разбираюсь не лучше, чем баран в интегралах. Но все же медитировать и при этом концентрироваться на определенной задаче меня научили, и это помимо различных упражнений. Мускулатуру развивать в моем возрасте рано и где-то даже вредно, а вот отличной растяжкой, гибкостью и координацией я могу уже сейчас похвастаться. Оказывается, что видов медитации насчитывается очень много. Сейфодиас задвинул часовую речугу, где подробно объяснял о таких тонких вещах. А то я, наивный, полагал, что мне достаточно знать принцип, а уж потом, на основе того, что я знаю, смогу легче легкого освоить любой вид медитации. Хрен там, джедай знал 17 штук только основных видов медитативных практик, которые выучил в ордене, пока был юнлингом, и еще 8, которым обучил его учитель уже при падованстве. Всякие успокаивающие, лечебные, восстановительные или даже прозревающие будущее через силу. Идиас заявил, что я буду должен выучить их все. Так потом еще и добавил, что это все есть необходимый минимум. Охренеть можно. Первая и основная медитативная практика, которая учит всех адептов силы в первую очередь, это состояние, позволяющее почувствовать собственную силу личную. Как говорится, познай себя. И вот тут у меня не возникло никаких трудностей. Та же самая медитация, которой меня учили, только нужно было загнать себя в необходимый настрой и найти внутри ту самую собственную силу через собственные ощущения. На что было похоже ощущение силы? Наверное, на бесконечный океан. Этакая непреодолимая и непостижимая мощь, пополам с чувством собственной ничтожности и в то же время чего-то родного и заботливого. Та самая бездна, которая смотрит на тебя, но не равнодушно и пугающе, а с каким-то странным интересом и даже желанием. Только вот непонятно это желание. Складывается ощущение, что сила что-то хочет от тебя и одновременно желает отдать себя, помочь и направить. Непонятные чувства, но не сказать, что неприятные. Ты же своей собственной силой отражаешься в этом океане, как крохотная, еле заметная искра в безбрежном пожаре, поглотившем всю вселенную. Первый раз при совместной медитации, где Диас выступал своеобразным проводником, на меня навалился целый каскад чувств, которые мне удалось с очень большим трудом расшифровать и приспособиться к такому объемному сенсорному шоку. Я разом почувствовал и джедая, и себя, и даже весь корабль до последнего винтика, и даже всех моих дроидов на борту. Казалось, еще чуть-чуть, и мне станет возможно узнать, о чем думает джедай или мой хок, что вообще не лезло ни в какие ворота. Невероятные и очень необычные ощущения. И еще, до хрустальной ясности стало понятно, что я являюсь всего лишь своеобразным проводником силы, этаким маленьким клапаном или задвижкой, которая не позволяет выплеснуть силу вовне из-за своей малой пропускной способности. Сила из меня не бьет напором, а сочится тоненькой струйкой, и мне необходимо как-то расширить и укрепить этот свой канал. Я чувствовал, что такой трюк мне удастся провернуть со временем, но получится. Я это точно откуда-то знал и был уверен. И да, сила, она именно сила. Вот так, с большой буквы. Тут джедаи даже ни на микрон не ошиблись с названием этого непонятного явления. «Невероятно», – прошептал я, когда открыл глаза и посмотрел на джедая, который с любопытством пялился на мою ошарашенную физиономию. «Сила», – понимающе ухмыльнулся он. «В первый раз, когда ее ощущаешь, для каждого это – событие и персональное чувство». Диас сменил выражение лица на серьезное и обеспокоенное и стал пристально глядя на меня подробно объяснять. Не все воспринимают силу как должно. Мне, как твоему учителю-наставнику, очень важно знать, Элой, что ты чувствовал и что именно для тебя значит сила. Вот прямо сейчас, при первом ощущении, я, молчаливо и подозрительно прищурившись, стал смотреть на ожидающего моего ответа джедая. Зачем это ему знать? Хотя, он же джедай и наверняка в таких вопросах должен разбираться. Ну, сила, она и есть сила. Что вы хотите от меня услышать, наставник?» Немного непонимающе спросил я. «И тебе не было страшно или некомфортно? Ведь как-то же ты ее почувствовал. Мне нужно знать твои ощущения для того, чтобы разработать план обучения и то, что тебе преподавать в первую очередь. Для всех, точнее, для многих, в первый раз, когда они контактируют с великой силой, она представляется чем-то пугающим и подавляющим, отталкивающим своей мощью и безбрежностью», — терпеливо стал объяснять Сайфадиас. «Ничего такого, наставник», — задумчиво ответил я. «Вот только она мне пыталась что-то сказать или донести, передать и достучаться до сознания. Правда, я не понял, что именно. А какие-либо видения или образы были?» Нетерпеливо ерзая и пристально смотря мне в глаза, продолжил он. «Нет, кажется». Я отрицательно покачал головой. «Жаль, очень жаль. Мне в первый раз. Впрочем, это лишнее. А то, что я с закрытыми глазами увидел вас, весь корабль и даже дроидов, это считается?» Осторожно спросил я ушедшего в себя и что-то неслышно нашептывающего Диаса. «Что? А, нет, это обычное явление для одаренного. Просто есть то, что ты увидел через силу. Так почти все джедаи умеют, кроме совсем уж слабых, а есть то, что сила сама тебе показала. Разные понятия, понимаешь?» «Ясно. А скажите, наставник, вы же сами все должны были видеть при медитации. Тогда зачем такими вещами совместно заниматься?» «Совсем нет, Элой. Я просто следил и подстраховывал. При первой медитации существует риск, что одаренный слишком сильно погрузится в транс, и тогда возможны различные неприятные последствия, вплоть до потери своего «я», когда неопытный юнлинг может растворить свое сознание в силе. Это не восходящая медитация, доступная немногим магистрам, но что-то подобное», — отстраненно стал читать, как по писанному, сидящий напротив джедай. И затем, встрепенувшись, продолжил очень серьезным тоном: «Запомни это очень хорошо. Любые манипуляции с силой, даже такие, на первый взгляд безобидные, как медитации, могут быть опасными для одаренного без должных тренировок». «Хорошо, Эо, запомню», — протянул я, теперь уже сам конкретно так загрузившись. «Это что получается, не все так просто с этой чертовой силой? Можно и огрести неприятностей, но, собственно, чего я хотел? То, что я почуял буквально вот 15 минут назад, до того, как вынырнул из транса, совсем нельзя назвать безобидной штукой, но чрезвычайно интересной. Прямо очень интересной. Да зуда. Я хочу это изучать и пользоваться. Вот, мне нужно связаться с храмом и скачать с архивов некоторые учебные материалы. Я, конечно, помню все, что мне рассказывали наставники, когда сам был юнлингом, но многие детали и частности уже подзабыл и, ко всему прочему, никогда не был учителем. Я такую роль вообще примеряю на себя впервые. Даже не представляю, с чего правильно и последовательно начинать», — внезапно прервав мои размышления, заявил джедай. «Не получится, наставник. На борту нет оборудования связи в подпространстве. Оно просто сюда не поместится. Нужно будет выйти в обычный космос, а это событие произойдет только через 3 дня, когда мы прибудем в систему Корсин. Насколько я знаю, там задерживаться мы не будем, и только и понадобится, что время для разгона до следующей промежуточной точки маршрута. Хотя, если вам так будет нужно, то можно и задержаться для подключения к Галанету и сеанса связи с вашим храмом. Я теперь не очень-то и тороплюсь. Не с вашим храмом, а с нашим. Ты уже юнлин ордена джедаев, Элой», — наставительно поправил меня Диас. «Это когда меня так угораздило?» Чисто из извечного противоречия и неприятия внешнего давления возразил я. «Никаких официальных документов я не подписывал, и к тому же на моем идентификаторе нет никаких отметок о принадлежности к ордену. Разве? Мне показалось, что магистр Йода должен был обсудить с тобой этот вопрос. По поводу официального и задокументированного согласия мне ничего не известно. Я даже не знаю, как проходит процедура принятия в наш орден», — немного поясничая, ответил я. «Ну, это не проблема. В одной из своих миссий я нашел одаренного, вернее одаренную, и теперь знаю, как оформить такого ребенка в юридическом поле республики. У тебя ведь есть ID?» Не обращая внимания на мою клоунаду, спросил джедай. Я вытащил за тонкую серебристую цепочку из-за пазухи маленький, размером с пальчиковую батарейку, такой же серебристый цилиндрик персонального идентификатора гражданина Галактической Республики. Эта штучка была не только паспортом, но и всем остальным. То есть на таком цилиндре хранилось очень много информации. Тут была метрика, генокод, данные о гражданстве с пропиской, отражалась информация о доходах и официально оформленной собственности, отметки об образовании и спортивных достижениях, пропуска и уровни допуска для режимных объектов, различные лицензии и сертификаты, и, да, кредитной карточкой это тоже являлось, да тот же проездной в общественном транспорте можно было прицепить к ID. В общем, вместо кипы документов разумный имел при себе только эту невзрачную вещицу, и, как можно судить из контекста, утеря подобного сулила такому разумному кучу неудобств и неприятностей. Сайфодиас подошел к центральному столу в кают-компании, на котором присутствовал галотерминал, и вставил в универсальное приемное гнездо мой идентификатор. Следом, покопавшись у себя на поясе с многочисленными прямоугольными кармашками, выудил из его недр точно такой же цилиндрик и установил его в соседний слот. Я с любопытством следил за его манипуляциями. Авось когда-нибудь пригодится. Быстро набив на голографической клавиатуре какой-то длинный код из множества знаков и цифр, он начал вникать в многочисленные столбцы и таблицы, появившиеся перед его глазами в виде текстовой голограммы. Судя по непонимающему выражению лица джедая и предупреждающим надписям тревожного красного цвета, у него что-то не клеилось. «Какие-то проблемы, наставник?» — фальшиво участливо спросил я. «Тут сказано, что ты уже дееспособен, но такого не может быть. Я не могу изменить эту позицию, хотя и обладаю такой властью, как джедай и представитель юстиции республики», — обалдело смотря на строчки общегалакта, — объяснил он. «А-а, так вы об этом? Тут нет ничего странного. Вы не можете ничего изменить, потому как не можете изменить законы республики. А по этим самым законам, я дееспособен. Тебе всего 4. Воскликнул он и, продолжая скользить взглядом по тексту, поправился. То есть уже почти 5 через неделю будет. Но все равно. А вы вот там посмотрите. Указал я пальцем на хитрый значок в виде сложно закрученных линий, напоминающих то ли несимметричный цветок, то ли осьминога, скончавшегося в период обострения бешенства. Это герб моего герцогства. Ну и что там такого? Непонимающе спросил Диас, тыкнув пальцем в изображение и вчитываясь в появившийся текст, а я поучительным тоном стал его просвещать. Я есть никто иной, как аристократ, наставник. А аристократ, помимо некоторых привилегий, имеет и множество обязанностей и обременен не меньшей ответственностью. Так, например, я несу уголовную и административную ответственность с момента моего рождения. Меня даже в тюрьму за убийство или кражу посадят, как обычного преступника, не делая скидку на мой возраст. Ну, и всякие другие неприятности мне могут быть обеспечены. Допустим, жениться я уже сейчас могу. Так что я являюсь полноправным гражданином республики со всеми вытекающими из этого статуса проблемами и преимуществами. Нет, ну вот же джедай, не знать таких вещей. Он точно не дипломат, если не знаком с такой казуистикой и отличиями в статусе. Хоть и говорят, что в республике все имеют равные права, но в некоторых случаях отдельные индивидуумы бывают равнее прочих. Так, в принципе, всегда и везде было и будет вечно. Но хоть видимость различий он должен понимать, это мы еще посмотрим. И жениться ты не сможешь. Джедаям это запрещено внутренним кодексом. Нахмурившись, пробормотал он и стал с азартом что-то набивать на клавиатуре. Ну да, скептически покивал я. Рядом с изображением герцогского герба появился другой рисунок. Это было изображение крылатой семилучевой звездочки, вписанной в окружность, по которой были нанесены символы древнего Аурибиша. Насколько я понял, эмблема ордена, ничего у него не получится. Тут, можно сказать, конфликт статусов. Отменить мое герцогское звание в юридическом пространстве республики может только отдельная комиссия Сената и только после подтверждения такого решения канцлером, что автоматически изымает из состава этой самой республики мое герцогство. А на такой шаг Сенат ни за что не пойдет. Мы, как-никак, нехилые налоги платим в казну. И даже если свершится такое невероятное событие, то герцогом у себя дома я быть не перестану, пусть и пропадет статус республиканского аристократа. Во внешнем кольце неподтвержденных царьков, князей и всяческих барончиков, как в омт крыс на зерновозе, и юридически они считаются тоже аристократами, только иностранных государств, и имеют прав куда как больше, чем рядовые граждане на любой республиканской планете. Так что Сайфодиас может лишь прибавить к моему званию герцога еще и звание джедая, ну или юнлинга. Понятия не имею, какая там у них, то есть теперь уже у нас, градация. Я на такое очень сильно рассчитываю. Насколько мне известно, иметь в идентификаторе отметку рыцаря-джедая – это сверхкруто. Так как джедай – это не только не последнее положение в обществе, но множество привилегий и широких возможностей. Я, конечно, не собираюсь нарушать закон или как-то дискредитировать орден своими будущими планами и поступками, но ведь любой джедай не подсуден республиканскому суду и отвечает за свои преступления непосредственно перед высшим советом ордена. Юстициары только и смогут, что подать жалобу в совет, если джедай попадется на горячем. Кажется, нужно будет обратиться в совет первого знания, растерянно и натянуто вымолвил джедай, после того, как вернул мне мой ID. Идентификаторы не положены юнлингам и выдаются только после принятия в какой-либо корпус или когда они находят себе учителя и становятся падаванами. И изъять я его у тебя не могу из-за того, что ты в общем не могу. Я с довольной рожицей и чуть ли не дрожащими руками стал прятать цилиндр на цепочке поглубже за пазуху. Так и хотелось прошипеть. Моя прелестия, поздравляю с принятием в орден джедаев, юнлинг Элайджет, немного кривовато и вымученно улыбаясь, поздравил меня Сайфадиас. Ведь оказалось, что такого понятия как юнлинг, падаван или даже гранд-магистр джедай юридически не существует. Просто любой одаренный разумный состоящий в ордене, уже джедай. Примечание к части. Точки Лагранжа. https://rum.wikipedia.org/wiki-d0%2%d0%b-d1%8-7%d0%b-d0%b-8-d0%d-b-d0%d-0%b-8-d0%b-0%d-0%b-3%d-1%8-7%d0%b-0%b-d-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b-0%b-6%d0%b- XLRNH-9, глава 7, галактика Небесная река, внешнее кольцо, сектор Корва, система Винтуин, планета Винтуин, столичный космопорт Гайойкин, борт JSS-54АК-83КЛ-777 Корда. А если с вами что-нибудь случится, наставник, что мне тогда делать? Прилечу в храм, и когда меня там спросят, куда я подевал рыцаря-джедая Сайфадиаса, что мне говорить? Потерял, в собак его проиграл, сарлакки съели, это же будет полный провал. Позорное пятно на моей репутации. Возмущался я, не переживай, Юнлинг, со мной все будет хорошо, и я больше за тебя волнуюсь, мягко попытался меня успокоить джедай. Мы сейчас очень далеко от границ цивилизованных секторов, и тут, несмотря на то, что юридически это считается пространством республики, не действуют ее законы. Здесь не бывает патрулей и юстициаров и процветает пиратство, работорговля и контрабанда. Так что я настоятельно тебе рекомендую не покида. А с чего вы решили, что я за вас переживаю, наставник? Едко перебил я его заботливые позывы. Я за себя переживаю. И то, только в том, что мне придется искать другого наставника джедая, случись что. Где в этой дыре я откопаю еще одного одаренного учителя? И если бы вы, рыцарь Сайфадиас, соблаговолили посвятить меня в обстоятельства и суть вашей миссии, то я мог бы вам чем-нибудь помочь, да хотя бы информационной поддержкой прямо отсюда, с борта корвета. Не думаю, что в этой помойке, которая зовется Винтуином, существуют современные информационные сети, с которыми не справится центральный компьютер Корды. Это незаконно, Элой, джедай не должен. Вот только не начинайте, наставник, вы же сами сказали, что тут территория беззакония. Я не собираюсь тут ничего предосудительного проворачивать, но ведь если есть такая возможность, сделать все быстро и без сложностей, почему тогда этой возможностью не воспользоваться? Продолжил я наседать на джедая. Ладно, ладно, выставил он ладони в защитном жесте. Расскажу. Совет поручил мне расследовать, откуда на Корусанте появился новый вид спайса. Точнее, не новый, он давно известен, но просто его стало очень много, и кто его поставляет в таких больших количествах, нам неизвестно. А единственная планета, где растет сырье для производства Сансанену, этого самого вида спайса, это и есть Винтуин. Наркота, и всего-то, непонимающе посмотрел я на него. Это очень важная миссия, Юнлинг, гордо вздернув подбородок, ответил Диас и затем, спохватившись, начал опять выдавать мне предостережения и инструкции. «Элой, я очень тебя прошу не выходить из корабля. Здесь очень небезопасное место, и тебя могут запросто похитить ради выкупа или даже для продажи в рабство». Он еще минут 10 компостировал мне мозг на предмет моей безопасности, пока я в очередной раз его не прервал. Вы кое-что забываете, наставник, а именно то, чем набит трюм Корды. Если ко мне кто-то сунется или попытается обидеть, то я тут, на этой планете, устрою всем второе пришествие Раката. Наблюдать, как вытягивается лицо джедая, было забавно. Ты ведь не собираешься? Ну что вы, наставник, в самом деле? Укоризненно воскликнул я и, состроив совершенно детскую мордочку с огромными и наполненными влагой глазами, с поджатыми, трясущимися губами, плаксиво его напутствовал. Вы, главное, вернитесь, наставник, а вот теперь ты не начинай. Обвинительно наставив палец на меня, воскликнул джедай. Меня теперь этими твоими штучками не проймешь, джед. Вот же, хат, я с расстройством пнул угол контейнера, который стоял в носовом ангаре корабля и перед опущенной рампой которого мы сейчас припирались. Нужно больше тренироваться. А тренироваться, кроме как на вас, наставник, у меня ни на ком. Не ругайся, Юнлинг, это не красит любого разумного, наставительно попенял он и, как-то странно посмотрев на меня и задумчиво вздохнув, пробормотал. Иногда мне тебя жалко, Элой, потому что тебе ребенку нужно тренироваться, чтобы изображать ребенка. Идите уже, наставник, буркнул я и, чтобы сменить тему, спросил. Вам точно не нужны деньги, чтобы оплатить портовый сбор? Нет, у меня есть средства. Совет снабдил меня всем необходимым для миссии. И, к тому же, я хоть таким образом оплачиваю свой проезд на твоем корабле, серьезно сказал он и, начав спускаться по рампе, обернулся. Будь осторожен. Я наблюдал, как Сайфодиас шагает по пластобетону посадочной площадки космопорта к пирамидальному зданию диспетчерской с целым лесом шпилей и антенн на плоской крыше, освещенной рассветом местной звезды, и непроизвольно хмурился. Мне совершенно не приглянулись окружающие пейзажи, а особенно, местные жители. Винтуин. Этот мир изначально не имел коренного населения и был колонизирован примерно 8 тысяч лет назад. Сама по себе планета ничем не выделялась. Тут не было каких-то выдающихся полезных ископаемых или редких и дорогих минералов. Она не находилась на перекрестке оживленных гиперпространственных путей или занимала бы хоть какое-то стратегическое положение. Один из многих галактических глухих тупиков. Винтуин входила в состав так называемого Итарианского ожерелья и, по сути, являлась одним из сельскохозяйственных миров, снабжающих тех самых итарианцев, травоядную расу и, как следствие, потребителей растительной пищи. Только вот сейчас Винтуин представлял собой почти пустыню в результате хищнического хозяйствования. 4 тысячелетия назад, в период смутных времен Исидхских войн, сюда пришла мегакорпорация Цзирка, которой было плевать на экологический баланс биосферы планеты, а была важна лишь прибыль. От этого Винтуин превратился в большинстве своем в настоящую серую пустошь с бешеными полевыми бурями, унылыми ландшафтами и поросшими корявым кустарником пейзажами. Его немногочисленные и обмелевшие моря сейчас напоминают соляные болота, и только там, на побережье, осталась возможность выращивать хоть что-то для прокорма собственного населения. И сами винтуинанцы были под стать своей планете. Это были обычные люди, ничем не отличающиеся по облику от тех же коррелианцев или набуанцев, кроме своего серого оттенка кожи и, как я успел заметить, поголовного унылого выражения на серых лицах. И еще меня насторожили их наряды. Не знаю уж как так получилось, и как смогло вообще быть такое совпадение, но все аборигены щеголяли в просторных штанах из грубой ткани, невзрачных коричневых и таких же просторных рубахах, но, самое главное, на голове у них были очень знакомые такие шапочки, точь в точь поколь, их еще пуштунками называют. Еще немного настороженно понаблюдав за снующими вдалеке местными жителями, которые абсолютно все таскали какую-либо стреляющую штуковину на поясе вместо ожидаемого калаша, я задумчиво и с самому себе непонятным выражением протянул. «У-у-у, маджахеды, хок, мне не нравится эта планета, мне не нравятся ее жители, мне не нравится задание нашего джедая, и вообще мне ничего не нравится». Шагая в свою каюту, раздраженно вещал я своему металлическому помощнику. «Где наркотики? Там всегда куча пуду. Необходимо отслеживать сигнал комлинка рыцаря джедая постоянно и обеспечь периметр безопасности вокруг корабля. Только как-нибудь незаметно. Если что-то пойдет не так, то мне не хочется, чтобы посторонние знали о наших возможностях. Будет исполнено, герцог. Необходимы уточнения. Сколько боевых единиц активировать? Мне показалось, или в электронном голосе Хока послышался азарт. На твое усмотрение, Хок, осторожно ответил я, в очередной раз с подозрением его рассматривая. «Только давай без фанатизма, здесь, во внешнем кольце, всем заправляют корпорации. Когда мы дозаправлялись на Телосе, я просмотрел сводки по секторам и почитал историю этого района галактики. Весь сектор Квимор, Корва и прилегающие, это вотчина корпорации Цизерка. Без ее ведома в окружающем пространстве даже плюнуть не получится, и мы сейчас влезли непосредственно в самое их гнездо. А они, между прочим, одни из наших прямых конкурентов на рынке дроидов и легкого вооружения. Так что даже джедай нам не поможет, если мы тут сильно наследим или нарушим негласные правила и заведенные здесь порядки. Учитывая это, Хок, для обеспечения периметра понадобится 8 единиц 10-й модели, и на случай штурма корабля необходимо создать два поста в ключевых точках из модели номер 12, очень быстро ответил Хок. Так, 8 скаутов и 2 штурмовика. Наверное, столько и нужно для охраны. Хок в этом вопросе соображает наверняка лучше, чем я. И мне даже понятно, почему он выбрал всех наличных на борту десяток. Мои МК-10 могут чуть ли не в чистом поле замаскироваться, потому как и разрабатывались как разведчики и снайперы поддержки пехотного сквада. Вообще, когда я смотрел информацию по своим боевым дроидам, то там это и вычитал. Основная тактическая единица в моей кибернетической армии – это и есть сквад, то есть, по-другому, команда. У нас это 5 единиц. Один тяжелый дроид-штурмовик МК-12, основная огневая мощь и единственная модель с генератором дефлекторного щита, помимо и без того внушительного бронирования. Далее, пехотинец МК-11. Ну что тут сказать, пехотинец, он и есть пехотинец. В скваде их 3 единицы, а могут и умеют они тоже очень многое. И, наконец, скаут МК-10, самая дорогая по стоимости, сложности производства и технически совершенная модель из всей линейки, хоть и самая легкая.